878. Ноябрь 11. Даю возможность использовать время на утверждение в себе качества спокойствия. Напряжение спокойствия есть концентрация силы внутри для действия. Побеждает всегда сила, но не слабость. Если хотите всегда победителем быть, силу спокойствия утвердите. Из двух одинаково сильных побеждает более спокойный. Слабый побеждает более сильного, если спокойнее он, слабый. Из двух равновесие сохранивший победитель всегда. Равновесие есть основа, фундамент спокойствия, а спокойствие — аккумулятор силы. Если хотите силы собрать, в осознание ощущения спокойствия погрузитесь, в равновесие утвердившись. Это будет подобно собиранию лучистой энергии в фокус. Его генератором будет равновесие, а формой проявления энергии спокойствия. Именно в напряжении спокойствия уявляются энергии огненные, как сосредоточенная сила, собранная на острие тарана, наносящего удар. Так соберите сил, пусть будет она собрана на острие. Удара можно не наносить. Одно острие остановит самое злобное нападение.